Так что свободная одинокая дама Миропагонт, никаких Ридлов в нашей дружной семье, подверглась атаке неугомонного Филиуса, который торжественно обратился ко мне, рассмешив таким официозом. «Мистер Оливандер, я прошу у вас дозволения на начало ухаживания за вашей любезной сестрицей», как-то огорошил меня друг, явившись в гости в первый день летних каникул. Фили, ты чего это?» Не понял я в начале его официальную речь. «Какая сестрица? Что за ухаживание? Ты про что сейчас говоришь, друг мой Гаррик?» Продолжил ехидный субъект. «Хочу сообщить тебе пренеприятнейшее известие. Работая с древесиной, ты и сам превращаешься в полено». Я немного поскрипел мозгами, соображая, это меня сейчас оскорбили или констатировали печальный факт. Только через минуту до меня дошла информация. «Ты за Миропой, что ли, решил приударить?» «Точно дуб», вздохнул приятель. «У тебя что, появилась еще одна неучтенная сестра?» «Конечно же, за Миропой, Гаррик, тебе срочно пора на воды, чтобы свежий морской воздух выдул все опилки из твоей головы». «Но-но», возмутился я, «мои опилки из ценных пород древесины. А если серьезно, Фили, ты что, влюбился? Ты же понимаешь, что после предательства мужа Миропе очень сложно довериться мужчине. Я не в счет, меня она поместила в ячейку утерянной семьи. Я ей вместо папаши Марвала и братца Морфина. Тьфу на тебя, нашел, с кем себя сравнить», возмутился друг. «Этих отбросов даже и мужчинами назвать нельзя. Повстречал я их как-то в Хаксмиде, короли-оборванцы, у самих рожи, что твой Цербер, а все туда же. Мы потомки Слизерина, Змеиусты, всем падать и трепетать. Тьфу», снова сплюнул Филиус. «Так что, могу я надеяться на ваше отеческое благословение, мистер Оливандер?» «Конечно, мистер Флитвик, вы самая достойная кандидатура для моей сестры, а уж терпение педагогу не занимать». Глава 5. Летом 1934 года Миропа и Филиус поженились. Мой настойчивый товарищ все же убедил пугливую даму, что его чувства искренние и доверять ему можно во всем. Большую роль сыграл Карвус, ведь он искренне привязался к дяде Фили, которого знал с самого нежного возраста. Хитрый Флитвик, задумавший план завоевания понравившейся женщины, долго выжидал, вначале заполучив любовь ребенка, а уж после и его прекрасной мамы. Жить новая семья собиралась в Хаксмиде, поближе к школе в собственном уютном доме. Филиус сделал отличный ремонт, переоборудовал часть комнат под детские покои и будуар супруги, добавил небольшое гостевое крыло и усовершенствовал старинную кухню. После скромной церемонии в министерском отделе браков и праздничного обеда пара молодоженов отправилась в свадебное путешествие, которое подарил им я, как ближайший родственник. Мы с Карвусом остались вдвоем, так как ребенок не хотел мешать маме и отчиму в их первой совместной поездке. Вообще мой крестник рос очень внимательным юным джентльменом, жалел маму, помогал всем, кому это требовалось, и постоянно держал ушки на макушке. Неизвестно, отчего он так быстро взрослел, ведь другие дети в его возрасте все еще играли в игрушки и вовсе не помышляли о работе или учебе. В магловскую школу Карвус не поступил, у него случались сильные магические выбросы, поэтому соблюдать статут точно бы не удалось. В этом мире, как и в моей прежней жизни, существовал акт о ведьмовстве от 1735 года, на основании которого еще в 1944 году была осуждена последняя ведьма Британии Хелена Дункан. Самое удивительное пророчество прозвучало в ее исполнении в 1941 году. Хелена объявила, что с ней связался некий моряк, погибший на британском линкоре HMS Бархам. Дух также заявил, что погиб он не один, а вместе с 800 людьми на судне, которое было торпедировано немецкой подводной лодкой. Самое удивительное заключалось в том, что все, сказанное Хеленой, было правдой. Правдой тревожной, потому что информация была секретной, и военное ведомство, и британское правительство не раскрывало ее. Был сделан вывод, что раз Хелена не получила этих сведений из рук британцев, то, скорее всего, ей доложили об этом с вражеской стороны. За ней стали следить, а спустя несколько лет арестовали и осудили на 9 месяцев именно как ведьму. Хоть все это происходило в моей прошлой жизни, и пусть пока это и оставалось смутным неподтвержденным будущим, но рисковать собственным ребенком не хотелось. Конечно же, существовали специальные группы, которые подчищали память свидетелям маглам, но мало ли какие могут произойти накладки. Поэтому обучал я крестника на дому, наняв пару репетиторов из числа маглорожденных волшебников. Мне не хотелось, чтобы Корвус терял любую возможность в жизни, ведь скоро будет война, предпосылки к которой уже были заметны для понимающего человека. Начнется развитие технологий, люди полетят в космос, интернет даст неограниченные знания в любой области, да и еще множество интересного будет происходить в магловском мире. А учитывая высокую продолжительность жизни волшебников, мой крестник, как и я, имел все шансы летать на другие планеты в качестве туриста и познавать стремительно меняющуюся реальность. Так что до Хогвартса мальчик занимался магловскими науками и учился артефакторике. Сами палочки его не очень прельщали, он оказался мастером на все руки, так что потихоньку мастерил какие-то простенькие амулеты, чисто интуитивно вплетая новые заклинания на Парсилтанге. Наш ребенок отлично говорил и понимал змей, и пользовался своим даром совершенно свободно. Впервые он заговорил со змеями в возрасте 6 лет, когда я решил подарить ему пушистого питомца на день рождения, посчитав, что мальчик достаточно повзрослел, чтобы взять на себя ответственность за меньшего друга. В зачарованном зверинце Корвус с любопытством оглядел разнообразных котят, щенят, мышат и решительно двинулся к дальнему углу, где в полутьме проживали волшебные и обычные змеи. После нескольких минут шипения мальчик указал на маленькую белую двухголовую змею. «Крестный, вот она хочет пойти со мной», — заявил довольный именинник. «Говорит, что я ей сразу понравился, да и ты тоже выглядишь приличным волшебником. Я чрезвычайно польщен столь высокой оценкой», — уверил я новых товарищей и подал знак продавцу, который с любопытством следил за переговорами маленького покупателя и разнообразных хвостатых жильцов террариумов. «А еще вот тот толстый питон», указал пальчиком маленький переводчик на розовато-лиловую тушу, свисающую с толстой ветки, говорит, что в последней поставке были некачественные крысы. Такие обычно стоят дешевле, а с хозяина взяли цену, как за другой, более дорогой сорт. Пораженный коварством поставщика владелец зверинца, мистер Коннор, сделал Корвусу небольшой подарок за ценную информацию, и с тех пор мой крестник стал желанным гостем в магазине. Он переводил хозяину жалобы и пожелания змей, рассказывал им последние новости, собирал яд у желающих поделиться, чем давал дополнительный доход мистеру Коннору, и помогал змеям выбрать нового хозяина, к удовольствию всех сторон этого неординарного общения. Так вот, наш маленький змеюст подрастал, постепенно превращаясь из пухлого малыша в симпатичного любознательного мальчика. Проводив маму с отчимом в путешествие, он попросил для себя небольшую прогулку в Магловский парк, где он любил кормить уток в пруду и наблюдать за другими детишками, которые гуляли с нянями или родителями. День выдался теплым, и мы отлично провели время на природе, поели пирожных в открытой кофейне, а замороженным решили отправиться к мистеру Фортескью. Все-таки волшебный вариант этого десерта нам нравился больше, чем обычный. К тому же, в знаменитом кафе креманки украшали магическими игрушками, которые собирал мой крестник. Летающие дракончики и феечки, разноцветные бабочки и стрекозы составляли немалую коллекцию юного артефактора, который не только с ними играл, но и пытался разобраться, как именно это работает. Присев за столик у окна, мы заказали общее блюдо с несколькими видами сладкого лакомства. К большому набору подавали хрустящие вафельные трубочки с шоколадной начинкой, печеньки-черпалки с малиновым джемом и большие бокалы с любым напитком. Я выбрал холодный мятный чай, а Корвус – свой любимый карамельный молочный коктейль, и мы принялись пировать, шутливо отбирая друг у друга понравившиеся шарики мороженого. Людей в кафе было много, и все столы были заняты семьями с детьми. К нам подошел официант и спросил разрешения подселить к нам клиента, который остался без места. Мы, конечно же, согласились, и через минуту к нам подсел пожилой господин с маленьким мальчиком, примерным ровесником Корвуса. Кантанкерус Нот, представился мужчина первым, на правах нашего гостя. А это мой внук Оливер. Очень рады знакомству, вежливо ответил я. Все же Нотты были очень знамениты и влиятельны, а уж самого главу семейства я видел впервые. По слухам, тот проживал в родовом поместье, почти не покидая его. Меня зовут Гарри Колливандер, а молодого человека, Корвус Гонт, он приходится мне крестным сыном. Думаю, мальчики могут пообщаться, раз уж они познакомились, если вы, конечно же, не против. Получив согласие от величественного деда, Оливер подсел ближе к моему крестнику, и парочка тут же начала о чем-то шептаться, хихикая время от времени. Я же вступил в обычный разговор британцев о погоде, природе и к прочим вежливым кружевам. Наконец, пройдя этап благожелательной разведки, мы перешли на более личные темы. Поначалу обсудили дороговизну драконьей крови, которая требовалась во многих зельях артефакторов. Потом посетовали на новые метлы, которые развивали опасную скорость, но не имели достаточной защиты. Наконец мистер Нот поделился со мной своей новаторской идеей, которую вынашивал последнее время. Мистер Оливандер, я собираюсь опубликовать список чистокровных семей магической Британии, и вы, как и ваш крестник, попадете в него в силу принадлежности к таковым родам. Простите, могу я сообщить вам некоторую информацию относительно вашей задумки? Спросил я у старого мага и, получив согласный кивок, продолжил. Видите ли, в чем проблема, признаюсь вам откровенно, но мы с крестником вовсе не чистокровны. На удивленный взгляд собеседника я только легко пожал плечами и улыбнулся, решившись объяснить ему, в чем заключается его ошибка. Отец моего крестника, магл, так требовалось для обновления крови, вы случайно не видели его дядю Морфина? Получив согласный кивок, я продолжил. Так вот, близкородственные связи чрезвычайно ослабили древнюю кровь. Уже в поколении родителей Карвуса видны следы вырождения и проклятий. Марвалака Соглас почти не говорит на человеческом языке, а только шипит на парсилтанге. Так что, разбавив кровь свежей, хоть и магловской, Мирапа сумела родить прекрасного сильного волшебника. В моем же случае, матушка, маглорожденная, так что и я не имею права называться истинно чистокровным. Но как же так, огорчился мистер Нот, если даже такие представители магического сообщества, как Гонты и Алливандеры, оказались нечистокровными, то как обстоят дела с другими семьями? Хорошо, что я случайно встретил вас, а то мог бы прослыть жалким пустобрехом на потеху всей Британии. Но очень жаль, я ведь хотел как-то выделить знаменитые семьи. Знаете, мистер Нот, ведь гордиться чистотой крови немного неуместно, я поднял ладонь, не давая перебить себя. Это все равно, что гордиться кудрявыми волосами или зелеными глазами, ведь нашей заслуги в этом нет, все это нам подарено предками. А вот если составить список магов, прославивших себя собственными делами и поступками, вот это будет реальным поводом для гордости и дополнительным стимулом для остальных волшебников, ведь такой список можно сделать ежегодным и обновляющимся. Ну да, я схитрил и применил свои знания из прошлой жизни, предложив уважаемому магу издавать не какой-то там список чистопородных кобелей, а некое подобие книги рекордов Гиннесса. Скажу наперед, что мистер Кантанкерус Нот прославился в веках, ибо его справочник достойнейших магов пользовался огромным спросом, а его потомки даже создали фонд его имени, откуда выделялся денежный приз для каждого волшебника, упомянутого в данном издании. Тем временем наши молодожены вернулись из поездки и переехали жить в Хаксмит. Скоро заканчивалось время отпуска у Филиуса, и они торопились обжиться и устроиться на новом месте. Хоть я и рад был за сестру и друга, но без привычной компании я затосковал. Одному в квартире было непривычно и зябко, словно с отъездом родни стало холоднее и темнее в обычно уютных комнатах. Мирапа, конечно же, приходила в мастерскую вместе с Карвусом, но после постоянного общения с семьей такой малости явно было недостаточно. Да и сами мои родственники жаловались, что хоть и можно аппарировать или перемещаться камином, но это не всегда удобно, что уж говорить о приятности такого путешествия с ребенком. Так что я серьезно все обдумал, оценил перспективы, прикинул планы на будущее и решил переехать из шумного Лондона в пасторальную Шотландию, а конкретно в деревеньку Хаксмит, чтобы иметь постоянный доступ к близким людям. Узнав о моем решении, семья Флитвик-Гонт пришла в необычайное оживление. Был выкуплен соседний участок у пожилой вдовы, которая с радостью переехала на морское побережье. Старый дом снесли, наняли бригаду строителей, и уже через пару месяцев мы справляли теперь уже мое новоселье. Кроме самого жилого здания, была выстроена просторная мастерская и склад хранения древесины и ингредиентов. Да и про зельеварню не забыли. Магазин остался на Косой аллее, но туда я ходил теперь только на работу, сократив время посещений лавки до нескольких часов в день. Если клиентам что-нибудь требовалось срочно, то мне отправляли патронусы либо волшебную птицу с письмом, и я тут же являлся на зов покупателя. Хотя такое и случалось чрезвычайно редко, ведь палочки очень нечасто ломаются и теряются, а чехлы и прочие аксессуары могут потерпеть и до завтрашнего утра. В самом Хаксмиде мы очень быстро привыкли к тишине за окном вместо вечного шума торгового квартала, и к чистому воздуху с ароматом цветов и трав, и к неторопливости и размеренности местных жителей, которые наслаждались каждой минутой жизни в этом спокойном местечке. Я полюбил долгие прогулки по зеленым пологим холмам. Всей семьей мы ходили за грибами и ягодами в запретный лес, познакомившись там с любопытными фестралами, прекрасными единорогами и мудрыми кентаврами. Зимой строили огромные ледяные горки вместе с соседями, с которых с радостными визгами слетали как взрослые, так и дети. В целом деревенский уклад нам нравился, ведь, как оказалось, все члены нашей семьи были истинными ценителями сельской жизни. Глава 6. Деревушка Хаксмит, единственная в своем роде, являлась местом жительства только магов. Здесь никто не прятал своих способностей, ибо среди своих статут соблюдать не требовалось. Тут и там пролетали волшебники на метлах или дрессированных гиппогрифах. Стремительно проносились волшебные птицы из хаксмитского отделения совиной почты. В воздух взлетали разноцветные искры и магические фейерверки, но самое главное – нашествие школьников по выходным. Все торгово-развлекательные заведения находились на верхней улице, куда истекалась толпа веселых студентов, вырвавшихся на свободу из замка. Дервиши Бэнкс, в котором можно было купить волшебные принадлежности для квиддича, вредноскопы, мелкие артефакты типа астрально-спектральных очков, был самым востребованным у покупателей, собирая у своих витрин голдящую толпу. В магазинчике Зонка продавались всевозможные волшебные приколы, которые доводили до белого коленя преподавательский состав, как шутливо жаловался мне Филиус. Магазин перьев Писарро с любыми принадлежностями для учебы, сладкое королевство, место продажи разнообразных неполезных, но очень вкусных лакомств, шапка-невидимка, магазин надежды, музыкальный магазин Доминик Маэстро, все эти лавки были готовы предоставить свои товары ошалевшим от свободы юным волшебникам. Там же, в центре деревеньки, расположились кафе и бары. Заведение мадам Поддефу считалось самым милым и романтическим местом для свиданий влюбленных. Там царили розовые ленточки, красивые цветочки, кружево и прочая цветущая капуста. Друзья-товарищи обычно захаживали в три метлы, где можно было посидеть компанией, вкусно отобедать, выпить слабоалкогольных напитков, не отвлекаясь на целующиеся и воркующие парочки. Чайный пакетик Розели пользовался спросом у девичьих компаний своими разнообразными десертами, многочисленными сортами чая и уютной, почти домашней атмосферой. Эдакий дамский клуб. Местные мужчины предпочитали собираться в кабаньей голове. Обстановка там царила грубоватая, что импонировало взрослым магам и отпугивало школяров. Каменные полы и стены, массивные потолочные балки, добротные деревянные столы и скамьи, зачарованные свечи в старинных бронзовых подсвечниках, простая глиняная посуда – все это создавало атмосферу средневекового трактира. Да и кухня была соответствующая. Никаких десертов, только мясо, огромные порции колбасы жареной картошки, хрустящие сочные куски рыбы, омлеты со свиными шкварками и луком, пирожки с мясом и требухой – рай для голодного мужика, который не знает слова калории, а уж аббревиатура ЗОЖ наводит его на мысль о темномагическом проклятии. Заправлял в заведении сам хозяин Аберфорд, которого все завсегдатаи звали попросту Абби. Он стоял за стойкой, разливал разнообразные напитки, а его эльф разносил заказанные блюда по столам и собирал оплату. Абби был несколько угрюм, но не назойлив и молчалив. Как поведал мне вездесущий и всезнающий Филиус, семью Дамблдоров поразила череда несчастий, в результате которой от нее осталось только два брата. Коллега декан Альбус и трактирщик Аберфорд, Гаррик, они серьезно поругались, рассказывал мне зять. Даже подрались прямо на похоронах сестренки. Уж не знаю, что там произошло, но все виноваты. Все-таки смерть по причине чужой неосторожности останется на их совести. Братья вместе с другом устроили дуэль, а несчастная девочка попала под чье-то шальное заклятие, так что все друг друга винят, хотя все трое хороши, на мой взгляд. Ну, Фили, если даже расследование ничего не дало, то значит, надо все забыть. Горе, конечно, но нельзя жить только прошлым. Узнав эту историю, я начал по-другому относиться к мрачности хозяина заведения. Теперь я частенько присаживался за стойку, выпивая стаканчик огневиски и угощая молчаливого бармена. Постепенно между нами налаживалось подобие товарищеских отношений, пока однажды, придя в ранний час, я не стал свидетелем ссоры моего профессора, поставщика фениксовых перьев и его брата-кабачика. Завидев меня, парочка тут же замолчала и вежливо раскланялась со мной. Альбус торопливо покинул заведение, а я устроился за стойкой, попросив порцию рыбных палочек и кружку эля. Когда заказанное было подано, Абби уселся напротив меня и налил себе огневиски. Я помалкивал, считая, что лезть в чужие семейные дела довольно некрасиво, но если мой товарищ сам решится на разговор, то я, конечно же, выполню роль дружеской жилетки. «Гаррик, ты извини за эту безобразную сцену», — начал разговор хозяин после второго стаканчика алкоголя. «Я так на него зол, даже не представляю, чего он ко мне таскается все время. Нудит, нудит, типа, мы же братья. Да на кой он мне сдался, такой-то брат. Аберфорд, ты немного не прав», — я успокаивающе похлопал его по руке. «Прости, но я случайно оказался в курсе вашей истории и трагедии, что постигла вашу семью». Увидев согласный кивок собеседника, я продолжил. «Так вот, если ты не против, я выскажу свой взгляд на вашу ситуацию. Вы потеряли родителей, а потом и сестру, но остались друг у друга. Цени это, друг мой. Я внезапно оказался совершенно одинок, понимаешь? Была семья, а потом, раз и все ушли за грань. Если бы мы случайно не повстречались с Миропой, я бы так и остался потерянным осколком. Поверь мне, не стоит зацикливаться на обидах, двигайтесь вперед, все-таки Альбус неплохой человек, заботливый и тебя не оставляет, хоть ты и рычишь, как голодная мантикора». В тот день мы вдвоем допоздна сидели в закрытом кабаке. Абби изливал свои обиды на брата и с каждым словом становился все спокойней, даже извечная угрюмость пропала с обычно нахмуренного лица. По сути, ему было всего-то около 50 лет, что для волшебников почти молодость, но замкнутое выражение и насупленность превращали его чуть ли не в старика. После нашей пьянки исповеди Аберфорд стал спокойнее и приветливее с посетителями. Со мной он общался запросто, что не мудрено после совместных посиделок с распитием нескольких бутылок алкоголя. Альбус теперь частенько сиживал за барной стойкой, о чем-то негромко переговариваясь с братом. А однажды, видимо, узнав, кто именно смягчил нрав строптивого кабачика, он подарил мне бутылочку слез своего фамильяра. «Ну что вы, мистер Дамблдор», — начал отказываться я, — «это слишком дорогой презент, да и не сделал я ничего такого, что заслуживает подобной редкости. Мистер Оливандер, Гаррик, вы позволите перейти на имена?» После моего кивка он продолжил. «Я несколько десятилетий пытался помириться с Абби, но все было тщетно. Моя вина слишком велика, я сам любил нашу сестренку, но тогда все так сложилось, что она погибла, когда с нами был мой друг. Я знаю, что если бы не пригласил Гила, то ничего бы не было. Альбус, история не терпит сослагательного наклонения, как говорят умные люди, так что кто знает, что именно произошло бы с вами в дальнейшем, если бы не то несчастье. Может быть, вы уехали бы со своим товарищем, навсегда покинув семью и родину, Хогвартс остался бы без прекрасного преподавателя, а ваш брат ухаживал бы за больной сестрой и еще неизвестно, что из этого вышло бы. Я считаю, что надо надеяться на то, что, может быть, в другой реальности ваши родные живы и здоровы, а вы наслаждаетесь счастьем в кругу семьи. Мы ведь волшебники и не понаслышке знаем, что наша душа – бессмертная субстанция, которая бесконечно перерождается в разных мирах, ведь Вселенная бесконечна, а магия творит великие чудеса. Альбус, успокоенный моими словами, все-таки вручил мне свой волшебный презент, и с тех пор мы с ним стали приятельствовать. Я частенько приглашал его в гости на партию шахмат, во время которой мы обсуждали мировые и локальные новости, пили кофе с миндальным ликером, делились последними сплетнями и просто уютно молчали, наслаждаясь дружеской атмосферой. Со временем мой товарищ начал все больше мне доверять. Как я понял, друзей у него не было, а постоянное пребывание в стенах школы не оставляло времени и возможности для образования собственной семьи. Однажды он поделился, что тот самый темный маг, что сейчас набирал силу в Европе, и был тем другом, участвовавшим в трагической дуэли. «Гаррик, мы мечтали о счастье для всех волшебников. Чтобы нам не надо было прятаться от маглов, чтобы мы гордились нашими талантами, а не скрывали их от простецов», — запальчиво рассказывал мой собеседник. «Всеобщее благо», — такой девиз был у наших мечтаний, «мы хотели перевернуть этот мир и занять достойное место среди всех людей, невзирая на наличие дара или его отсутствие. Знаешь, друг мой, вера, то, ради чего умирают, идеология, то, ради чего убивают, так что каждое горячее желание может стать смертью для несогласных с ним. Допустим, я люблю миндальный ликер, и ты его любишь, это благо для нас обоих. Но в то же время, если я съем свежие орехи, то моя аллергия может привести к анафилактическому шоку, а ты можешь лакомиться ими спокойно, благо для тебя и зло для меня. Поэтому не стоит винить себя в том, что твой товарищ пошел по пути террора. Ты выбрал созидание, а он – дорогу разрушения, и никто из вас не сможет пройти чужую тропу. Альбус долго молчал в тот вечер, больше не поднимая тяжелые темы, так что его выводы из нашей беседы я так и не узнал. Дела не давали мне скучать и вспоминать об этом разговоре, да и время стремительно несло нас к войне. Замок и Хаксмит были в безопасности, как и Косая Аллея. Все эти локации находились в пространственном кармане, защищенном от бомб и снарядов, в отличие от мира простецов. Мой крестник подрастал, жил на два дома, имея собственную комнату и мастерскую у меня, и вот так рутинно и незаметно пришло время его поступления на первый курс. Счастливый и гордый ребенок попал на факультет Орлов, который мы оба с его отчимом рекламировали как место для самых умных студентов. Мира попыталась робко возражать, что гонтам положено быть на Слизерине, но мы легко ее убедили, что на своем факультете Филиус сможет позаботиться о сыне. Так что 1 сентября довольный Корвус торжественно уселся за стол под бронзово-синий флаг. Поздно вечером его ушастый сычек принес мне пространное письмо, в котором крестник восторгался уютной спальней, отличной факультетской библиотекой и комнатами для самоподготовки с чарами тишины, наложенными на каждый стол. Я в ответ отправил ему небольшую посылку со свежим шоколадным печеньем, которое специально испекла его бывшая няня Тунни, и серебряную булавку для галстука в виде головы орла. С тех пор каждую субботу я переписывался с крестником обо всех интересующих его мелочах и отвечал на вопросы, которые он, по какой-то причине, не мог задать Филиусу. Попутно я рассказывал ему наши маленькие студенческие хитрости типа тайного коридора, по которому можно быстро добраться из кабинета трансфигурации в лаборатории зельеварения. Корвус каким-то образом разговорил факультетское привидение, и теперь почти каждый вечер желающие могли послушать истории из уст дочери одной из основательниц Хогвартса. В общем, школьная жизнь бурлила, крестник активно вливался в студенческое сообщество, собирая вокруг себя компанию интересных ребят. С ним захотели общаться слизеринцы, ведь для всех он был потомком великого темного мага Салазара, а уж узнав, что Корвин Змееуст, все убедились, что наследие знаменитого предка перешло к нему в полной мере, что подняло рейтинг крестника до невиданных высот. Гордиться и пыжиться от собственного величия подросток не стал. Он прекрасно помнил наши с ним разговоры о том, что если ты сам ничего не достиг, то хвастать заслугами предков недостойно джентльмена. Да и Филиус был рядом и мог подсказать правильную линию поведения с наследниками благородных семей. Так что Корвус общался со всеми ровно и доброжелательно, никого не выделял и не создавал королевскую свиту, а много учился, исследовал великолепное собрание Хогвартской библиотеки, записался на факультатив по артефакторике и в дуэльный клуб. Первый курс был закончен на одни превосходно, и наш отличник вернулся домой. «Крестный, ты не против, если я на каникулах поживу у тебя?» Сын появился на моем пороге уже на второй день отдыха. «Что случилось?» Встревожился я. Поругался с родителями, или Мира позаболела? «Ну, не то чтобы заболела», — замялся подросток. «Они хотели тебе сами сказать, но, в общем, мама ждет ребенка. Представляешь, будет девочка. У меня будет маленькая сестренка. Интересно, на кого она будет похожа?» — изливал на меня свой восторг Корвус. «А пока маме нехорошо и тошнит от запахов разной еды. Так что папа Фили ест только овощи и фрукты, которые не вызывают тошноту, а мне так нельзя, я расту, и мне надо много мяса, и рыбы, и сладостей». Я взлохматил волосы растущему организму и повел его в столовую, где пищащая от восторга Тунни уже накрывала обильный завтрак юному мастеру Корвусу, который ужасно похудел без пирожков старой няни. А наша маленькая красавица Риона Флитвик родилась аккурат в йольскую ночь. Комментарий к глава 6. На гербе этого факультета в книге изображен орел, однако во всех фильмах, кроме последнего, символом Ривенкла Когтеврана является ворон. Вероятно, это было сделано из фонетических соображений. Кроме того, в фильме немного изменили и цветовую гамму факультета. В книге флаг Ривенкла Когтеврана и форма его учащихся сочетают в себе синий и бронзовый, а в фильмах – синий и серебряный. Глава 7. Британия вступила в войну. Страшные события из моей прошлой жизни повторились заново, хоть я и малодушно надеялся, что в этом мире все разрешится без миллионов смертей. Правда, в этой реальности было много отличий, но Вторая мировая началась, как по учебнику истории, только с поправкой на магическую составляющую. Кроме магловских армий, в противостоянии участвовали и волшебники, разведчики, зельевары, целители, представители всех слоев магического сообщества уходили добровольцами на фронт в составе особых отрядов под личным патронажем королевской семьи. Конечно же, магловское правительство знало о волшебниках и сотрудничало с Министерством магии, да и в охране короля Георга VI, как и у его предшественников, состояли на службе маги-телохранители. Если даже монарх не собирался скрываться от войны в Канаде, а активно посещал расположение войск во Франции, Италии, Нормандии и других странах, и даже вел наблюдение за войсками союзников в Северной Африке с борта самолета «Аврой-Йорк», то и его подданные, а волшебники все равно являлись гражданами Британии, ни в чем не уступали главе государства и не прятались за чужими спинами, ожидая, когда кто-то защитит их от врагов. В сентябре 1940 года, после начала ужасных бомбежек, мне написал Карвус, рассказывая о панике и ужасе среди учеников, живущих на незащищенных магией территориях. Мы обсуждали, чем и как им можно помочь, выдвигая различные предположения и перебирая варианты. В первый же выходной, когда студентов отпустили в Хаксмит, Карвус пришел ко мне, пребывая в ужасном волнении и смятении. «Крестный, мы с товарищами подсчитали, что сейчас в школе учатся около 50 студентов, проживающих на магловских землях. Из них несколько человек даже не знают, что произошло с их семьями, потому что их родные города разбомбили. Они не могут связаться с родными. Да, если раньше они могли отправить им письмо через Хаксмитское отделение, которое переправляло их в обычные магловские почтовые ящики, то теперь неизвестно, как именно связываться с роднёй и будет ли их кто-то встречать на вокзале. А что говорят ваши деканы?» — поинтересовался я, хотя уже знал ответ из разговоров с Эльбусом и Филиусом. «Говорят, что школа не несет ответственности за каникулярный период, так что, как только закончатся экзамены, все ученики должны покинуть Хогвартс. Печально, но мы не можем повлиять на руководство, все-таки это внутренняя политика заведения, и они не обязаны спасать всех. Войны были и будут, а за то тысячелетие, что стоит замок, наверняка происходило множество больших и маленьких трагедий. Но как же так, крестный?» — воскликнул Карвус и даже вскочил, не в силах усидеть на месте от волнения. «Мой товарищ живет в Лондоне, от родни не получал ни одного письма с начала года, а в газетах писали, что столица разрушена, и даже возле Букингемского дворца падали бомбы. Как он сможет найти свою семью, и куда ему идти, если вдруг на месте его дома остались только руины?» Я еле успокоил подростка, пообещав что-нибудь придумать. Действительно, было тревожно за детей, вдруг им уже ни к кому возвращаться, ведь никто не будет искать их в магловском мире, где царит хаос и разруха. Но я должен был что-нибудь предпринять, иначе какой из меня отец, подающий пример безразличия и наплевательского отношения к проблемам детей? Так что в следующие выходные мы вчетвером собрались в кабаке у Аберфорта, чтобы обсудить насущные проблемы несовершеннолетних волшебников. Альбус и Филиус, как деканы факультетов, конечно же, переживали за судьбы своих студентов и тоже искали возможность как-то им помочь. «Мы можем попробовать разыскать семьи тех детей, которые не могут связаться с ними», — предложил я для начала. «Можем обратиться в военную полицию, хотя я бы не надеялся на результат. Люди могли уехать в деревню, в эвакуацию, а могли и погибнуть, так что навряд ли существуют какие-то точные списки или данные с адресами переселенцев. Я тоже считаю, что розыски маглов не могут принести нам что-то стоящее», — подтвердил Филиус. «Даже у магов не существует гарантированных средств и ритуалов поиска, что уж говорить о простецах, которые сейчас пытаются всеми способами спасти остатки своих семей и собственные жизни. Давайте лучше подумаем, чем можем помочь именно мы», — я решил взяться за практические вопросы. «Я, к примеру, могу разместить в своем доме около 10 детей. Пусть они будут жить не в отдельных комнатах, но у меня есть 3 гостевые спальни, а уж трансфигурировать кровати можно легко. Это уже что-то», — воодушевился Альбус. «У нас есть семейный дом в Годриковой лощине, там имеется 4 спальни. Я тоже смогу принять нескольких ребят и присмотреть за ними во время летних каникул. Абби, ты не возражаешь?» «Конечно же, я за», — подтвердил наш гостеприимный хозяин. «Более того, здесь, на втором этаже кабака, есть номера для постояльцев. Там простая обстановка, конечно, и без домашнего уюта, но 8 комнат смогут вместить около 20 детей. Тесновато, зато все будут сытыми и в безопасности. У нас в гостевом крыле всего 2 спальни, добавил Филиус. Но, думаю, что не все дети будут оставаться на каникулы, многие живут в провинции, на фермах, куда не добралась война. Тогда давайте вы опросите всех студентов, составим списки и уже из подтвержденного количества и будем исходить. Подвел я итог наших переговоров. Ведь и полукровки, и некоторые чистокровные тоже проживают на Магловской территории, и, возможно, что место для проживания потребуется им. В результате нашего сговора был проведен опрос студентов всех 4 факультетов, ведь ни Альбус, ни Филиус не могли заботиться только о половине детей, каждого из которых они обучали и прекрасно знали с момента их поступления в Хогвартс. Оказалось, что защита требуется примерно 40 ученикам. И, подтверждая мое предположение, в этой компании были не только маглорожденные волшебники, но и представители всех сословий магического сообщества. Узнав о благотворительной инициативе, к нам присоединились и другие взрослые маги. Кто-то готов был принять одного или нескольких летних гостей, иные предлагали материальную помощь. Владельцы магазинов предоставляли бесплатные продукты, предметы гигиены и прочие нужные вещи. Все предложения поступали Аберфорту, который вел учет добровольных пожертвований, а после получения писем из школы, помогал ученикам закупить все необходимое к началу учебного года, ведь стипендия от попечительского совета Хогвартса поступала только официально признанным сиротам. В течение всех лет войны менялись или появлялись повторно наши летние постояльцы. Хоть бомбежки и прекратились, но некоторые дети действительно потеряли дома и семьи, и им просто некуда было возвращаться, а за неимением опекунов, им грозило пребывание в приютах. Более везучие находили своих родственников, когда восстановилась работа почтовых отделений, и уже на следующие каникулы они могли воссоединиться с близкими людьми. Но как бы то ни было, к моему глубочайшему удовлетворению, все дети, которые нуждались в помощи, получили ее от неравнодушных взрослых людей. Альбус, через пару лет после начала нашей программы поддержки учеников, усыновил двойняшек маглорожденных, семья которых погибла еще в лондонский Блиц. 12-летним гриффиндорцам было некуда податься, так как их родители сами были из приюта. Так что их декан, узнав о бедственном положении детей, недолго думая, официально принял их в семью Дамблдоров с полного согласия Аберфорта. Война, которая принесла столько горя моему прежнему миру, собрала кровавую жатву и в этой реальности. Множество прекрасных людей, независимо, маги они или простые люди, не обладающие даром, погибло на фронтах или под бомбежками на родной земле. Но как бы то ни было, мы выжили и сумели помочь хоть и малой части нуждающихся, но даже такие крохи безмерно радовали нас. Пусть 100 или 200 волшебников получили нашу поддержку, но они вырастут, заведут свои семьи и воспитают собственных детей. Будет ли в их судьбах еще что-то тяжелое или страшное, никто не знает, но в любом случае они получили этот шанс на жизнь, и, возможно, вспоминая свое детство, они точно так же, как и мы, протянут кому-нибудь руку помощи. Война закончилась. Как и в моих воспоминаниях, советская армия вошла в Берлин, и красный флаг взвился над Рейхстагом. В магическом же мире Гриндевальда захватил объединенный союзнический отряд волшебников, и над темным лордом провели суд, а затем и казнь. Альбус, конечно, был расстроен гибелью старого товарища, но заботы со студентами, с их обучением, с восстановлением старого родительского дома не давали ему окончательно загоревать. Да и Аберфорд постоянно был рядом, а поддержка младшего брата и его напоминания о долге перед двойняшками не оставляли Альбусу времени на пустые сожаления. Он вложил все свои умения и пыл в воспитание приемных детей, и после окончания ими Хогвартса стал их личным наставником, вырастив прекрасных волшебников и мастеров-трансфигураторов. Карвус закончил школу и с гордостью получил диплом с максимальными оценками превосходно, чем очень гордилась Мирапа, да и все мы, его семья. Риона подрастала, радуя нас своими детскими проказами, постепенно превращаясь в симпатичную девочку с карими глазами и каштановыми кудрями, которые очень любил заплетать в косы ее старший брат. Карвус все-таки выбрал стезю артефакторики и решил обосноваться в Лондоне в моей старой квартире на Косой аллее. Родители сначала не желали отпускать малыша из дома, но после того, как мы все серьезно поговорили, все же согласились, что взрослому парню нужно собственное место для жизни и работы. Тем более, что мою мастерскую в магазине легко можно было переоборудовать под нужды второго владельца. Обучался Карвус у старого добродушного наставника из Франции, сумев за 3 года добиться признания его мастером и сдав экзамены в Европейской гильдии артефакторов. Повзрослевший крестник вернулся на родину, где Тинни, который все эти годы присматривал за моим прежним жилищем, пищал от счастья, что старый верный эльф наконец-то сможет снова ухаживать за любимым мастером Карри. Филиус и Мира побольше не заводили детей, решив, что сына и дочери им хватит для полноты семейного счастья. Филиус все так же служил в школе, каждый год выпуская из-под своего заботливого крыла очередных юных умников. Ему уже предложили место директора, после отставки Диппита, и наш любимый декан размышлял над предложением попечительского совета. Должность главы Хогвартса, конечно же, весьма престижная, но и мера ответственности выше, чем у декана, во 100 крат. Мера позанималась хозяйством и подрастающей взрослеющей дочерью, не оставляя работы в нашем магазине и радуя постоянных клиентов своими новыми произведениями. Наша малышка, как и старший брат, попала на факультет отца и старательно училась, чтобы ни в чем не посрамить своих знаменитых родственников. К окончанию школы, Риона уже была помолвлена со своим другом детства Энди, сыном мсье Писсара, который владел магазином в Хаксмиде. Карвус был до сих пор свободен, чем немало огорчал и возбуждал незамужних девиц, которые заходили в лавку Гонтов Алливандеров не только за артефактами и палочками, но и для того, чтобы пофлиртовать с красавчиком-мастером. Но наш серьезный и ответственный господин пообещал, что женится не раньше 50 лет и только по обоюдной любви, как бы наивно это ни звучало, а кудрявых внуков родителям может обеспечить и младшая сестра. Я же так и жил рядом с родными, делил мастерскую с крестником, творил необычные палочки, а Мира посоздавала для них чехлы на любой вкус. Жизнь текла, менялись люди на косой аллее, покупатели приводили своих детей. Я был доволен тем, что, хоть я почти ничего не знал о сказке из прежней жизни, но, видимо, что-то произошло в этой реальности, так что не было никакого шрамоголового мальчика избранного и второй магической войны с неназываемым злодеем, имя которого так и не вспомнилось мне за прошедшие годы. Но это было уже не так важно, ведь я обрел здесь любящую семью, верных друзей и прекрасных детей, которых считал родными. А для личной жизни и мужского счастья давно появилась некая милая дама, которая весьма благосклонно принимала мои ухаживания и много лет крепко дружила с моей названной сестрой.